Духовные принципы. Раби Михаил бен Песах Портнар. 27-й духовный принцип. Авиют Кли Малхут не может подниматься к следующей ступени. Смотрите письменные материалы для текста на иврите. Сила экрана и авиют в Кли Малхут не может подняться от места Малхут и выше нее даже на немного. То есть, когда свет распространяется от Малхут, головы, вниз к телу, так вот, этот свет состоит из Ор-Яшар и Ор-Хозер, то есть, как они и одеваются один на другой в голове. И вот Ор-Яшар называется именем «тонкий свет», а обратный свет называется именем «толстый», «грубый свет», так как он притягивается от силы Авиюта и Цимцума, что в Масахе Малхут головы. И несмотря на то, что вверху в голове вообще нет абсолютно никакого узнавания Авиюта, так вот он поднимается и одевает 9 первых сферот, что от Масаха и выше, и нет силы Авиюта, чтобы он мог воздействовать выше места его раскрытия и его нахождения, даже немного. Получается, что Орхозер – это тяжелый свет, и он как бы пронизывает высший свет своим авиютом, а в высшем же нет авиюта. Но этот свет делает в приходящем свете, в этих 10 сферот света, которые приходят, отверстия и окна. Орхозер связывает приходящий свет, ибо если он его не свяжет, то тот остается как Эйнсов, какой бы свет это ни был, пусть даже самый незначительный. Если он не связан обратным светом, нет никакого ощущения его. И только когда нижняя ступень связывает приходящий свет через свой Орхозер, тогда он ощущается творением. Это один из величайших принципов в Кабале, ибо от нас зависит все, что человек и человечество получает. Все зависит от самого человека. Если он выдает дурное поведение, грешит, тогда Малхут не получает от него Орхозер. И несмотря на то, что она желает дать все, что нижний в состоянии получать ради отдачи, человек в таком оторнутом от нее состоянии не может получать, ибо Малхут не получает от него соответствующего запроса. От Масаха и вверх все как свет. И хотя его одевает Орхозер, но нет там Масаха и Авиюта. Авиют и Масах начинаются от самого Масаха и вниз. Малхут отражает свет, а потом вбирает его в себя, от себя и в себя. Орхозер, который одевает высший свет, делает килим. Но в голове это пока еще лишь корни килим. И только в теле, когда он пройдет далее, от Масаха вниз, уже появится настоящий килим. А от Масаха и вверх нет силы воздействия Масаха, а есть только одевание высшего света. Из-за этого одевание свет как бы огрубляется. То есть свет Орхозер дает ему огрубление. Что делает Масах нижнего? Он поднимает Орхозер, который потом спускается вниз и делает от Масаха и вниз 10 сферот килим в себе. Но сначала он поднимает от себя вверх Орхозер и одевает 10 сферот приходящего света, который там есть. Таким образом, он делает килим, в который одевается свет. То есть, он вызывает две вещи, которые приходят теперь к нижнему. Теперь Орхозер идет от Масаха и вниз, делает 10 сферот килим. Орхозер – это свет Хасидим, а вовнутрь его одевается свет Высшего. Внутри него находится свет, который он одел в Высшем. Но, конечно, после Масаха у них другое качество. Очень важно знать эти два аспекта. 10 сферот дерош считается высшей ступенью, ибо тело начинается от П и ниже. И там стоит Масах. Так вот, от Масаха и ниже начинается следующая ступень. То есть тело от Масаха и ниже считается как следующая ступень. И от Масаха и ниже есть Авиют. А выше, чем Масах, не может быть Авиюта. Это очень важное объяснение. Ибо из этого следует, что никак нельзя проецировать свой Масах вовне себя. От этого только теряешь свои собственные силы понапрасну. В нашем мире это видно, когда проявляется сентимент по отношению к кому-то. Какой-то сентимент. Это когда человек выплескивает свое сердце наружу. Это хорошо может быть для театра, но даже в театре настоящий актер свое сердце укрепляет вдвойне. Хотя кажется, что он выплескивает свои эмоции, ибо это уже не актер, который выплескивает свои ощущения наружу. Кажется так просто, но на самом деле это совсем не так.